Глава 88. Признание старшего опера. «Погоди, дай отдышаться», — сказала Надежда Васильевна, зайдя во двор. «Такие приключения уже не для моего возраста. Что ж ты, деточка, так пугаешь меня?» Женщина развязывала на ходу платок, словно двор был уже домом, и можно было снять верхнюю одежду. Маленькая, кругленькая, как колобок, она все норовила поймать Веру за руку, то ли опасаясь потеряться в незнакомом дворе, то ли поскользнуться на мокром льду. «Медведи у вас тут! Ой, боже мой!» — бормотала она. «Ты знаешь, сколько таксист запросил?» «А где же такси?» — спросила Вера, медленно двигаясь по тропе и тем самым заставляя женщину следовать за собой. «Там стоит!» — махнула женщина рукой на темный лес. «Эти с автоматами не пустили. Меня пустили, а машину нет. Так что ж с тобой приключилось? Господи, а ты что ж совсем раздетая выскочила? Хоть бы платок на голову накинула. Уже тепло, совсем весна. Ой, деточка, как же ты меня напугала. Ты же мне не сказала, что выселяешься. Я думала, что вы с братом до конца сезона поживете у меня. Ни до свидания, ни спасибо. Как испарились. А тут еще парень с ружьем ко мне в комнату валился. Нас нет и не будет. Я даже не знала, что думать. Может, обиделись на меня? Или денег я слишком много запросила?» Вера остановилась, поправила на женщине воротник. «Надежда Васильевна, пожалуйста, извините меня. Ни на что мы не обиделись. Просто так сложились обстоятельства». «Если надумаешь, возвращайся», — примирительно сказала женщина. «Хоть одна, хоть с братом, хоть с этим, который с ружьем. Твоя комната свободна, никому я ее пока что не сдала». «Ой, забыла тебе сказать. Ты только меня, старуху, не ругай, если я что не так сделала». «Что, Надежда Васильевна?» «Ты только позвонила, чтобы я сюда приехала. Как в дом постучали. Открываю. А там целая компания молодых людей. Лыжники. Один такой симпатичный про тебя стал спрашивать. Мол, я знаю, что Вера здесь живет, она моя невеста, и я, дескать, ее разыскиваю. Женей он назвался». А я с дуру взяла и сболтнула, что ты сейчас в охотничьем приюте проживаешь. «Так...» — протянула Вера и покачала головой. «Мне только его сейчас не хватало». Она оглянулась на ворота. «Ох...» — простонала женщина и схватилась за сердце. «Зря я сказала, да? Чувствовала ведь, не надо, не надо. Да разве язык за зубами удержишь? Может, дорогу не найдет?» Со слабой надеждой произнесла Вера. «Да шут с ним. Дело в другом». Она взяла женщину под руку и повела по тропе к дому. «Помните, как-то к брату приходил мужчина? Я в это время на работе была. Вы мне потом сами рассказывали, что он с братом очень громко разговаривал». «Ну да», — без колебаний призналась женщина. «Помню, конечно. Память у меня еще, слава богу». «Вы смогли бы узнать этого человека?» «А почему бы и нет? Здоровый такой, мордатый. Голос грубый, громкий». «Замечательно», — прервала Вера женщину. «Идемте в дом. Вы немножко посидите в прихожей, а потом я вас приглашу. Хорошо?» Когда Вера появилась в гостиной, Ирина вяло переругивалась с Земцовым. Точнее, она тихо и спокойно о чем-то спрашивала его, а Земцов нервно огрызался. «Вот ты мент», — говорила Ирина, не отрывая взгляда от журнальной страницы. «Ты же должен дать вразумительное объяснение этому феномену». «Тебе я ничего не должен», — почти криком отвечал Земцов. «Вопросы здесь задаю я». «Никто не оспаривает твоего исключительного права. Но прояснение этого вопроса облегчило бы взаимопонимание», — говорила Ирина. «Мы тут сидим третьи сутки, ждем приезда Войтенко. А он, оказывается, уже несколько лет сидит в тюрьме. И, естественно, никаких писем откатать на принтере не мог». «В самом деле, Серега», — поддакивал Вешний. «Ерунда какая-то получается. Проясни ситуацию. Кто же вызвал нас всех сюда?» «Что ты сияешь, как медный самовар?» Земцов перекинул молнии гнева на Вешнего. «Еще надо разобраться, откуда у нее такие сведения. Вы хотите делать выводы на основе непроверенных данных? Кто лично видел Войтенко в тюрьме? Кто, я спрашиваю?» «Для того, чтобы его там увидеть», — ответила Ирина. «Как минимум надо попасть в тюрьму». «А при чем здесь я? При чем?» — ревел Земцов. «При том», — ответила Ирина, — «что это ты действовал от имени Войтенко. Ты сочинил пригласительные, ты прислал их Пирогову, а он уже разослал их каждому». «Ты что несешь?» — заходился в гневе Земцов. «На кой хрен мне это надо было?» Вера быстро вошла в суть спора. «Если позволите, то я постараюсь объяснить вам, на кой хрен вам это надо было», — произнесла Вера, стряхивая веником с кроссовок комки мокрого снега. «К ответу на этот вопрос меня подтолкнул один случай». «Ну?» — рыкнул Земцов и презрительным взглядом уставился на Веру. «Давай, чирикай! Даю 3 минуты! Потом поедем в следственный изолятор. Там продолжишь». «Я успею», — пообещала Вера. «Не далее, как позавчера, террорист Курга поставил мне, своей сообщнице, задачу преступным способом получить и доставить ему деньги, упакованные в детский рюкзачок». «Хватит юродствовать, кукла!» — вымученно осклабился Земцов. «Говори нормально». «Дабы обеспечить полное свершение своих преступных замыслов». Не обращая внимания на оскорбительную реплику, продолжала Вера. «Террорист Курга сказал мне следующее. Цитирую по памяти. Я предупрежу, ворота к твоему приходу будут открыты». «А кого?» Невольно вырвалось у Анатолия. «Кого он хотел предупредить?» «Наверное, того, у кого был ключ от ворот», пояснила Вера. Трудно было понять, от чего блестят ее глаза. От азарта? От приближения истины? От боли? «Слушать преступницу себе в убыток», — проворчал Земцов. Глаза его были беспокойны. «Я тоже могу сказать, что случайно подслушал разговор этой девицы и ее братца, где они обсуждали план убийства всех, кто находится в этом доме. И вы все обязаны будете поверить мне, потому что сейчас верите ей». Вешний, остановившись посреди комнаты, скрестил на груди руки и, чуть склонив голову, искоса посмотрел на Земцова. «Елки-палки!» — произнес он и склонил голову на другой бок. «Елки-палки, Земцов! Выходит, это ты заставил Кургу разыграть этот дурацкий спектакль с захватом заложников, с вымогательством денег? Мать моя женщина! Кто бы мог подумать, что ты, Земцов, такой свин!» «Молчать!» — рявкнул Земцов, но в его голосе уже не было прежней жесткости. «Вас что, на пол всех уложить? Мордами вниз? Хотите прочувствовать, что такое ОМОН?» «Эй, друзья, друзья!» — попытался спасти положение Анатоль. «Это нехорошо. Все проблемы надо решать интеллигентно. По-моему, вы из-за личной обиды пытаетесь оскорбить Сергея Игоревича». «Да», — громко сказала Вера и подбоченила руки. «Да, у меня личная обида на Сергея Игоревича. Можно сказать, кровная месть. И он знает об этом, и потому так нервничает, и потому рвет салфетку и мусорит вокруг себя. Я такой же мусор уже как-то выметала у себя дома. Такие крученые бумажки ни с чем не спутаешь. И потому я знаю точно. Вы были у нас дома и говорили с моим братом задолго до приезда сюда ваших одноклассников». «Ха-ха-ха!» — сказал Земцов. «Только ради бога не говорите про это криминалистам, иначе вас поднимут на смех. Мусор, который вы где-то когда-то подметали, свидетельствует только о вашей нечистоплотности, а не о том, что я был у вас дома». «А по тебе, Земцов, видно, что ты испугался», — сказала Ирина. «А с чего бы вроде? Мы же не сыщики, не пытаем тебя под протокол. Мы всего лишь твои одноклассники». Вера подняла лицо, глядя на потолок. Ее глаза были полны слез, и она боялась, что они сейчас выплеснутся. «Подонок», — шептала она, втягивая носом воздух. «Убийца. Ничтожество». «Давай, давай», — усмехаясь, произнес Земцов. «Слезы мы уже видели, их цену мы знаем». Вера кинулась к двери, ведущей в прихожую, распахнула ее и ввела за руку Надежду Васильевну. «Здравствуйте!» — робко поздоровалась женщина, не ожидавшая такого скопления людей и столь пристального внимания к себе. «Вы кого-нибудь знаете из этих людей?» — спросила Вера, вытирая глаза платком. «Очная ставка!» — констатировал Земцов. «Режут по-живому и не щадят». «Да», — кивнула женщина с опаской, глядя на Земцова. «Вот этого мужчину я видела. Он несколько раз приходил ко мне домой, то есть к Ване, к твоему брату. Это было давно?» «Примерно недели две назад». «Я потрясен», — объявил Земцов и налил себе вина. Он уже не лицемерил. Он, наконец, сказал правду. «Спасибо, Надежда Васильевна», — произнесла Вера. «Идемте, я вас провожу». Женщина и Вера вышли. В гостиной стало тихо. Земцов неподвижно сидел за столом и смотрел в стаканчик с вином. «Кирилл», — позвал Земцов, — «ты работал частным детективом. Ты понимаешь меня? Ты согласен с тем, что цель оправдывает средства?» «Нет», — ответил Кирилл. Земцов кивнул и развел руками. «Даже Кирилл не понимает». Он перевел взгляд на Анатоля. «Ну, борзописец, накалякал доносы. Дай сюда». Земцов притянул к себе пачку бумаги и стал просматривать записи. Просмотрит один лист, скомкает и бросит его в камин. Просмотрит другой, бросит. Просмотрит третий, бросит. «Что вы от меня хотите?» — глухим голосом произнес он, не отрываясь от своего занятия. «Да, в уголовном розыске цель оправдывает средства. Я устроил Курге досрочное освобождение из зоны, и он пообещал, что будет работать на меня. Я организовал вечер встречи выпускников, подстроил отсутствие мест в ковчеге, переезд в этот охотничий приют. Удобное место, кругом лес, чистокол и дикие медведи. И ты, Ирина, полностью в моих руках. Я пошел ва-банк. Я должен. Я обязан был вытряхнуть из тебя деньги вкладчиков. Молчи, Ира, молчи. Не надо ничего говорить. Я знаю, что они у тебя. И об этом знают все, кто сейчас здесь. Пусть твое преступление останется на твоей совести. Очень сожалею, но я не в силах привлечь тебя к ответственности. Ты оказалась сильнее меня. Вдобавок, Курга меня подвел. Он не справился с ролью террориста. Сломался, когда надо было проявить волю». Земцов перевел дух. Сердце шалило. Перед глазами плыли темные круги. «К тому же я не доверял ему до конца. Курга не был полностью зависим от меня и мог в любую минуту проболтаться о нашем с ним сговоре. И потому я не поставил его в известность, когда мы с Вешним сымитировали мое убийство. Как и следовало ожидать, Курга все принял за чистую монету. Он решил, что теперь никогда и никому не сумеет доказать, что захват заложников был всего лишь инсценировкой, придуманной майором милиции Земцовым, что это хорошо спланированная операция. Плюс ко всему, Ириша подлила масло в огонь, мастерски повесив на несчастного Кургу двойное убийство. И он сломался окончательно. Земцов попытался встать из-за стола, но его вдруг повело в сторону, и он снова опустился на стул, потянув за собой край скатерти. Бутылка упала, вино стало толчками выплескиваться на стол. «Эй, народ!» — хриплым и страшным голосом крикнул он, неточным движением хватая бутылку. «Почему никто не ест и не пьет? Я ж для вас старался!» Он запрокинул голову и стал пить вино большими глотками. Опустошив бутылку, он поставил ее под стол, вытер красные губы ладонью и произнес: «Окружили! Затравили, как волка! Никто не пожалеет! А ведь раньше вы все меня любили! Я знаю! Все девчонки были от меня без ума! Не надо лгать, притворяться! Чувства не проходят!» Земцов ударил локтем о стол, повернулся и посмотрел на Ирину, которая по-прежнему сидела на диване. «Ириша, ты знаешь, я был неправ тогда. Я все помню. И у меня до сих пор вот тут болит». Он скривился и стал массировать грудь. «Да, я хотел унизить тебя, это правда. Знаешь, высокий рост и красивая рожа не гарантируют отсутствие комплексов. Я очень комплексовал И мне, как воздух, надо было кого-то унижать, над кем-то смеяться. Вы все правы. Я идиот, скотина, подонок. Ириша, ну подними же глаза, ты ведь простишь меня?» «Господи!» – прошептала Ирина. «Когда же все это кончится?» Она отложила журнал, опустила ноги, надела туфли и вышла в прихожую. Земцов с досадой чмокнул губами и развел руками. Упорхнула птичка. Он снова попытался встать из-за стола, и на этот раз ему это удалось. Дотянулся до нетронутой бутылки, отхлебнул и, опираясь о стол, подошел к Люде. «Ты же любила меня, малыш. Помнишь, любила? А сейчас? Думаешь, я не знаю, что это ты убила Пирогова, а? За дурачка меня держим?» Он хотел опустить руку ей на плечо, но промахнулся и едва устоял на ногах. «А Федька — герой, рыцарь. Я бы так не смог. Сие есть факт. Так радуйся, Людусик, пляши. И твой писарь пусть пляшет». Кирилл взял Земцова за ворот и оттащил от Люды. «Ты пьян», — сказал он. «Будет лучше, если ты сядешь». «Вот!» — вдруг заорал Земцов. «Наконец-то нашелся человек, который хочет ударить меня по роже. Ну же, давай, Кирюха, вмажь! У тебя классные бицепсы и кулаки. Расквась мою поганую харю!» Кирилл смотрел на Земцова с жалостью, как смотрят на очень больных и несчастных людей. «И тебе станет легче?» «Не знаю», — ответил Земцов, сел, кинул руки на стол и уронил на них голову. Он слышал, как все одевались и выходили из дома. Прошло несколько минут, и он остался один.